Глава 17. Снежана, есть вообще мысли, что это может тут делать? Не скрывая удивления от нашей находки, спросил я девушку. Подобные вещи не существовало в моем мире. Зато благодаря разговорам со Снежаной и обучению на факультете исцеления, я кое-что знал о существовании похожих капсул с питательной жидкостью. В таких выращивали разного рода органы или конечности, но это были по большей части экспериментальные наработки, которые еще не получили широкого распространения. Это делалось в основном для тех случаев, когда, например, те же органы человека не представлялось возможным восстановить обычным исцелением и требовалось хирургическое вмешательство. Но опять же, их в наличии было не так много, чтобы покрыть все запросы. Другой вопрос, что подобная технология вообще делает в подземелье, которому как минимум 600 лет? Разве люди того времени могли достичь такого прогресса? И почему они все недавно разбиты? Демоны — это слишком странно. Если присмотреться, то было видно, что все эти установки не были современными, а были созданы с помощью устройств того времени, так что сомнительно, что это современные веяния. Неужели в этом мире сражение между магами было настолько серьезным, что они только сейчас доходят до некоторых вещей, которым уже несколько веков как? Это просто ужасно. «Я бы не сказала, что у меня много мыслей на этот счет», ответила Снежана, внимательно посмотрев на разбитые капсулы. «Но, тем не менее, меня не покидает ощущение, что внутри находилось что-то живое». «Живое? В каком смысле?» Спокойным голосом спросил я, отметив, что сами капсулы ни к чему не присоединены. Рунической магии я тоже не заметил, но сами руны могли разрушиться в момент, когда кто-то или что-то сломало эти капсулы. Эти трубы до недавних пор были к чему-то подсоединены. Скорее всего, подавали кислород в легкие, а жидкость использовалась, чтобы сохранить тела и вести их в анабиозное состояние. Или что-то вроде того. Сделала умозаключение моя подруга, поближе рассмотрев содержимое капсул и даже смело притрагиваясь к многочисленным трубкам. «Ты догадалась об этом только благодаря тому, что взглянула на капсулы?» Удивился я такому выводу. Мне не раз доводилось видеть близкое к этому оборудование, пусть и в другом виде. Едва заметно пожала плечами Снежанна, будто это было что-то обыденное. «Мне демонстрировали экспериментальное лечение пациентов с тяжелыми болезнями. Ничего такого. Правда, я не думаю, что тут кого-то стали бы так лечить. Да и среда для этого неподходящая». «Тут не поспоришь», — кивнул я и добавил. «Правда, я не думаю, что тут могли находиться обычные люди. За 600 лет они физически не смогли бы так быстро прийти в себя и тем более сломать стекло». «Так и есть», — кивнула девушка, все еще продолжая изучать нашу находку. «Анабиоз схож с комой. Человек не может в одно мгновение прийти в себя и восстановить все двигательные функции. На то, чтобы просто научиться снова ходить, может уйти 2 месяца или даже гораздо больше. И это с периодом реабилитации под присмотром специалистов. Я уже молчу о возможности сломать столь толстое стекло. А вот его как раз могли сломать снаружи», — сказал я и пальцем указал на разлетевшиеся по помещению осколки. «Видишь, осколки в большинстве своем находятся внутри этих колб, значит, удар пришелся извне. Причем удар был очень сильным. И недавним», — добавила после меня Снежана. «Это и вызывает у меня кучу вопросов. Это вряд ли мог сделать голем. Големостроение как такового появилось век, может, 2 назад, но никак не 6. «Ну и задачка», покачав головой, сказал я, переваривая услышанное и пытаясь найти связь между обнаруженными капсулами и подземельем. Немногим погодя, меня словно осенило. Я же видел в подземельях череп зверя, который пробили холодным оружием. Не обязательно же, чтобы в капсулах были именно люди. «Слушай, а в капсулах могут быть животные?» Спросил я и заметил, как девушка слегка вздрогнула от такого предположения. «Животные?» Удивленно переспросила Снежанна и, вновь оценив размер капсул, ответила. «В теории да, но проблемы с анабиозом никто не отменял. Если только сама жидкость не влияет на сохранность функции организма. А с чего ты взял, что там могут быть звери? Мы с тобой видели череп животного. Эта теория как раз объясняет его присутствие в подземелье. Тем более вряд ли животные могли попасть сюда тем же путем». Объяснил я девушке суть своей догадки. «К тому же оно хорошо сочетается с самим испытанием». «Каким образом?» Девушка не уловила суть. «Это только предположение». Я указал на себя большим пальцем. «Представь, что мы добыча, а звери — охотники. Наша цель — добраться до безопасного места. Эти же капсулы в таком случае служат для них клетками». «Хорошо. Допустим, это часть испытания». Едва заметно кивнула Снежана. «Тогда как эти звери пробудились и почему они находились в таком состоянии?» «Скорее всего, в момент нашего переноса сюда была активирована рунная цепь заклинаний». Я пальцем снова указал на капсулы. «Должно быть, заклинание неким образом послало сигнал в эти капсулы, что зверям пора пробудиться». «Тогда почему удар пришелся снаружи?» — поинтересовалась Снежана. «А вот тут уже не знаю. Может, кто-то успел выбраться и стал буйствовать тут. Вот и повредил другие капсулы. А может, здесь есть какие-то дополнительные механизмы, которые действуют как вторичное решение?» Развел я руками. «Это всего лишь предположение. Точного ответа я дать не могу». «Твоя версия звучит правдоподобно, хотя в ней все равно хватает пробелов». Девушка на некоторое время задумалась, после чего продолжила эту нить рассуждения. «Допустим, жидкость в этих колбах и впрямь сохранила двигательные функции. Но зачем здесь хранить зверей? Почему не использовать обычные клетки? Такая вещь дешево стоить не будет. Просто сомнительно, что кто-то рассчитывал сохранить это место на протяжении нескольких веков. Возможно, это был очень богатый маг. Да и сама подумай. Подземелье же изолированное. Переносить сюда зверей может быть той еще морокой». Выдвинул я еще одно предположение. «А тут можно сэкономить на их содержании. Правда, все равно удивительно, как все это сохранилось до нашего времени». «Наверное, так оно и было». Она снова, видимо, уже по привычке, поправила очки. «Только мне не очень верится, что здесь спрятали просто дрессированных зверей. Я читала пару трактатов, в которых были записаны своего рода легенды о невероятно сильных зверях, на которых охотились маги». «А этому есть подтверждение?» Решил уточнить я. «Достоверных источников на эту тему нет», — покачала головой Снежана. «Да и я считала подобное сказками, чтобы припугнуть простолюдинов и поднять авторитет магов. Однако это может оказаться не так. Чисто гипотетически на этих зверях могли ставить опыты и усилить их за счет магии», — сказал я, вспомнив зверей сестры императора и их странное поведение. «Это бы тоже многое объяснило». «Это хотя бы не самый худший сценарий, который мне пришел в голову». Устало вздохнула Снежана. «А какой самый худший?» Удивился я, поскольку столкновение с магическими зверями вообще не входило в мои планы. «Как бы это объяснить? Я подумала, что там также могли быть тела обратившихся в зверей анималистов. Вот с ними я бы точно не хотела встречаться. Нормального зверя можно хотя бы спугнуть, а вот их...» На лице девушки появилось заметное беспокойство по этому поводу. «Я о таком варианте даже не думал», — едва заметно хмыкнул я. «Анималисты слишком редки, чтобы использовать их в таких целях. К тому же попробуй на них поставить опыты. Главное, чтобы у зверей остался хотя бы инстинкт самосохранения, и они не пытались напасть на нас. Правда, озвучивать то, что вряд ли стоит на это надеяться, я не стал». «Пожалуй, что так». Неловко улыбнулась Снежана, будто не могла найти себе места. «Впрочем, ничего удивительного. Она не тот человек, которому каждый день угрожает опасность, чтобы реагировать иначе в такой ситуации. Все, что я сейчас мог, это действовать рационально и защищать ее. Никакими словами я тоже ее бы не успокоил. Просто надо как можно быстрее выбраться из этого места. Ладно, мы тут можем еще долго торчать на месте. Осмотримся, может, найдем что-то полезное тут. Можешь не переживать, зверей я сам убью. Меня не так просто победить. Уверенно заявил я под конец, после чего стал осматривать помещение. Помимо битого стекла, я нашел для себя оружие. Хотя оружием это можно было назвать с очень большой натяжкой. Я просто нашел торчащий прут возле одной из капсул. Что он тут делал, для меня оставалось загадкой. Однако он мог послужить своеобразным копьем, да и сделан был из необычного, судя по всему, металла. Впрочем, я не настолько хорошо разбирался в этих вещах, чтобы вот так сходу дать верную оценку, как оружие пойдет, и ладно. В иной раз я даже не стал бы брать в руки что-то такое, однако нынешняя ситуация вынуждала меня действовать иначе. Я не смогу бегать по всему помещению, уворачиваясь от противника, когда позади меня стоит беззащитный человек, которого надо оберегать. Прут, в свою очередь, должен был помогать сохранять дистанцию в тот момент, когда я не успевал бы творить атакующие и защитные заклинания. Конечно, это не самая лучшая идея для защиты, но что имелось, то имелось, выбирать не приходилось. Я помахал пару раз этим прутом, привыкая к его тяжести и балансу, после чего сказал Снежане держаться ровно позади меня, и в случае, если на нас нападут звери, бежать назад ко входу, или если вход окажется перекрыт, то в угол. Определив план действий и тактику, мы двинулись вперед. Следующие десяток помещений оказались по большей части пустышками. Точнее сказать, мы в них находили лишь ловушки, большинство сломанные, детали от них, следы костей других участников испытания и даже кости каких-то зверей. Но вот в 11-й по счету комнате на нас устроили засаду. В то время как Евгений и Снежана проходили неожиданное испытание в подземелье древнего мага, который не очень-то хотел иметь у себя учеников и сделал все, чтобы они не выживали, они даже не подозревали, что избежали не меньшую опасность. На руины, которые все считали уже безопасным местом, было совершено внезапное нападение, и всего-то за каких-то 10 минут были обезврежены или убиты абсолютно все защитники, а сами студенты оказались в плену. Никто из них даже предположить не мог, что произойдет настолько дерзкое нападение, и что напавшими будут никто иные, как члены террористической группировки «Последний день». Отряд нападавших возглавил знаменитый ранее Илья Савельев, хотя каких-то 20 лет назад за его особый талант устраивать теракты со взрывом и множеством жертв люди стали называть его не иначе, как «кровавый подрывник». Причем из-за того, что он пропал с радаров, большинство знакомых этого человека считало, что он давно мертв, но реальность оказалась жестока. Сам же Савельев терпеть не мог это прозвище, поэтому со временем оно стало забываться. Только любовь к взрывам никуда не пропала, а только усилилась за время затишья. Он, получив серьезные раны и почти полностью истратив ману в скоротечных битвах, смог практически в одиночку разобраться со всей охраной студентов. Ни один из его бойцов не пострадал, даже несмотря на очень слабый, по сравнению с ним, уровень сил. Это было их, пусть и маленьким, но первым достижением за долгое время затишья. Почти 20 лет Савельев и остальные члены организации ждали момента, когда они смогут выйти из тени. Наконец-то организация восстановилась после двухлетней войны, на которой погибло немало талантов и отличных воинов во время отстаивания права быть лидером группировки. Все эти годы они усердно тренировались и готовились для того, чтобы выйти из тени и осуществить цель, ради которой объединил их лидер — сменить текущую власть и сломать устои, даже если все это приведет к кровавой революции. По их мнению, этот мир давно прогнил, поэтому его надо вырвать с корнем и построить новый, где не будет власти у императора или родов. Власть будет принадлежать простым людям, таким, как он сам. Савельев, по крайней мере, говорил своим людям именно это. А что было у него на уме, никто не знал. Тем более не все из их группировки были фанатиками. Многим просто нравилось то, что они делали. Эти же студенты первых курсов Академии послужат их долгоиграющему плану. Они станут прекрасным предметом для торгов с десятком родов, и студентикам неоткуда ждать помощи, ведь весь район был закрыт глушащим оборудованием для большей надежности. Осталось только найти двух оставшихся студентов, которые очень не вовремя отделились от группы. Главное — справиться до того, как сюда доберется транспорт для эвакуации.